Глава 17. Конфигурационный файл. Вместе с ужином на столе в каждой комнате общежития оказалось приглашение в парк аттракционов города Мерт. В честь открытия обещали свободный вход с обеда и до самого позднего вечера. Все ученики ходили в приподнятом настроении. Еще бы. Завтра планировался не только выходной без утреннего собрания, но и приятное времяпрепровождение. Остаток вечера Артур Верховцев провел вместе с друзьями. Они вдоволь покатались на качелях, побаловали себя натуральным мороженым в центральном городском парке и даже прошлись по берегу реки пространства вариантов. А когда стемнело, разошлись по комнатам. Ну вот, собирался же пробежку устроить перед сном или на турник сходить, а сил уже нет, пробурчал себе под нос Артур, разбирая постель. Не ворчи, нет смысла корить себя. «Лучше начни что-то делать», — ласково ответил ангел-хранитель. «Ладно, завтра утром и начну», — решил Артур, и уже приготовился умыться и лечь спать, как в дверь еле слышно постучали. На пороге стоял смотритель. «Артур Верховцев, здравствуйте. И где же вы были весь вечер? Неужели бегали?» — проговорил смотритель, тихо улыбаясь. Артур почесал затылок, посмотрел несколько секунд на дверь, потом на смотрителя. «Я не бегал, да и зарядку сегодня делал кое-как. Как все успеть, когда в голове столько мыслей? И все надо одновременно». «В этом вам помогут записи. Вначале. А потом, я уверен, вы сможете и без них». «Опять завести два блокнота? Но что туда писать? Я хочу и спортивный комплекс крутой сделать, и сам спортом заняться. Да и с друзьями хочу весело время в городе Мерт провести, чтобы было что вспомнить, когда вернусь домой. А дома, кстати, нужно подучить английский перед поездкой и пережить школьный концерт». «Вижу, вы серьезно настроены, молодой человек». «Серьезно? Тогда вам поможет конфигурационный файл». «Что это?» «Конфигурационный файл — это запись, декларация намерения. Нужно взять обычный листок бумаги и написать на нем то, каким хочется видеть свой мир. Например, вы напишете: «У меня отличное здоровье, крепкие мышцы, красивая осанка. С каждым днем я выгляжу все лучше и лучше. Здесь дайте волю своей фантазии». «То есть я прописываю то, каким выбираю быть?» «Верно. Вот вы прописали свой внешний вид. Пусть это будет первый пункт. Что пропишете под вторым пунктом?» «Ну, наверное, пропишу, что у нас отличный спортивный комплекс, прочное и красивое здание спортивного клуба, и вообще все складывается самым наилучшим образом». «Неплохо. Что еще можно добавить?» «Мой мир всегда обо мне заботится, и я все делаю круто, люди восхищаются моей работой», — потирая руки, сказал Артур. От новых идей глаза его загорелись. «Пожалуй. Что пропишете третьим пунктом?» «Что весело провожу время с друзьями, мы понимаем друг друга, помогаем друг другу, вместе что-то интересное придумываем». «Мне нравится. Таких пунктов, Артур Верховцев, вы можете записать несколько, только не увлекайтесь сильно. Пусть это будут ваши основные желания в жизни». «Я понял. А добавлять, убирать, менять их со временем можно?» «Можно, только помните, наш мир большой и неповоротливый. Чтобы подстроиться под ваши желания, ему потребуется время. Дайте ему это время. Будьте разумны и последовательны в ваших заказах. И терпеливы». «А что дальше? Я просто напишу на листок эти пункты и буду ждать?» «Одного намерения мало. Нужно свое решение подкреплять конкретными действиями. Рядом с каждым из пунктов пропишите действия, которые вы готовы и можете выполнять на пути к своей цели. Мы не можем знать, каким именно образом в итоге реализуется наша цель, но мы можем знать то, что готовы сделать для этой цели уже сейчас». «То есть для своего здоровья и спортивной формы я пропишу утреннюю зарядку каждый день и вечернюю пробежку?» «Подходит. А потом, когда будете готовы, добавьте что-то еще». «Понял. Но и этого еще не совсем достаточно. Когда вы движетесь к своей цели, важно подмечать, как мир меняется для вас. как происходят изменения в вашем слое мира, которые приближают к цели. Это поможет быть уверенным в том, что все идет как надо. Это что же, когда я пробегу быстрее всех парней на физкультуре или когда мама похвалит, что я ровно сижу за столом, нужно такое записать? Именно. Это констатация фактов, как во втором блокноте. Не забывайте про нее. «А как же это все красиво разместить на листке бумаги?» — задумчиво произнес Артур, прикидывая, сколько информации нужно написать от руки. «Вы можете нарисовать таблицу с тремя столбцами. Цель, действие, событие. Впрочем, можете назвать столбцы как хотите, а каждая новая строка в таблице будет отдельным пунктом в вашем списке желаний. А можно все это в виде схемы записать? Со стрелочками и прямоугольниками. Это как вам удобнее. Главное, суть оставьте прежней. Чего хотите добиться? Что для этого реально готовы сделать? И как мир реагирует на ваши действия и желания? Круто. Это, как там его, конфигурационный файл все упрощает. Любая сложная проблема имеет простое решение. Помните об этом, — проговорил смотритель, и, попрощавшись, оставил Артура Верховцева наедине со своим конфигурационным файлом. Артур с энтузиазмом расписывал то, каким хочет быть, что планирует делать и что намерен иметь. Впервые в жизни он старался писать аккуратно и разборчиво, чтобы наверняка все было понятно. Он помнил, как Аня учила его, что заказ должен быть точным. Артур использовал таблицу почти в каждом столбике, которой у него появилась запись. Где-то было написано много, а где-то пара слов. В третий столбец своего конфигурационного файла он написал и про найденное место для строительства, и про успехи друзей. Решив, что непременно сделает свою жизнь веселым и захватывающим кино, он сладко уснул с улыбкой на лице. Ангел-хранитель летал рядом и с любовью смотрел на своего маленького человека. Пока Артур заполнял табличку, конверт из управления выдал еще одну привычку — думать о том, что нравится. «Артур, старайся всегда думать о том, что тебе нравится, что тебя устраивает, и специально уводи свое внимание от тех вещей, которые раздражают или мешают тебе», — прошептал перед сном ангел-хранитель. Ночью Артуру Верховцеву снились компьютеры, какие-то провода и зеленые платы. Он разглядывал сложные схемы, рисовал графики, заполнял таблицы и все никак не мог найти ответа на свой вопрос. Что за вопрос? Он во сне и не понимал вовсе, но очень хотел найти на него ответ. А под самое утро ему приснился смеющийся Герман, который жевал жвачку и говорил: «Это мое место, оно занято. Это тоже мое место, оно тоже занято».